Глава 13. Владелец квартиры на улице Амуниэль, немолодой, за 65, лощеный, хорошо одетый, прибыл в ОКА в сопровождении своего адвоката, девушки лет 25-26, рыженькой, очень симпатичной. Как только Сараты вошел в допросную, на него посыпались претензии. Он не успел даже представиться. «Мой подзащитный не знает, почему его сюда притащили». «Ваш подзащитный?» — язвительно переспросил Сарата. «Его никто ни в чем не обвиняет. И мы не тащили его, а вежливо попросили приехать к нам, чтобы ответить на несколько вопросов. И даже на этом не настаивали. Мы были готовы наведаться к нему сами. Вы не сказали, как вас зовут?» «Лола Рохас». «Очень приятно». Сарата протянул ей руку. «Субинспектор Анхель Сарата. А это наш сотрудник Рейс Рентера». Владелец квартиры Эрнеста Агуда уткнулся в телефон, игнорируя полицейских. «Сеньор Агуда, минутку, у меня тут важное дело». Несколько секунд все выжидательно смотрели на Агуда и его мобильный. Наконец он положил телефон на стол и поднял глаза. «Всё, был срочный вопрос». «Мы хотим поговорить о квартире на улице Амуниэль, которую вы сдаете туристам». «Лола, у нас есть квартира на Амуниэль. Поймите, я не могу помнить каждую свою квартиру. У меня их 60 или 70 по всему Мадриду». Полицейские смотрели на Лолу, ожидая ответа. «У нас две квартиры на той улице, Дон Эрнеста». Эрнеста посмотрел на Сараты с вызовом. «Вы слышали, у нас их две. И что, теперь потребуете предъявить документы? С ними полный порядок, но это вам лучше обсудить с моим адвокатом, а меня, наконец, отпустить». «Нас интересует не документация, а личность одного съемщика. Прошу вас задержаться еще на несколько минут». Зазвонил мобильный, и Агуда нетерпеливо посмотрел на экран. Он явно собирался ответить. Чего бы ни хотел от него полиция, этот звонок был важнее. Но Рейс его опередила. «Я его унесу». «Погодите!» Игнорируя Агуда, она вышла из допросной и вернулась уже без телефона. «Не волнуйтесь, здесь его никто не украдет, а мы сможем поговорить спокойно». Агуда уставился на нее в изумлении и растерянности. Адвокат тоже была в замешательстве. Она чувствовала, что должна что-то сказать, но хотела дождаться реакции Дона Эрнеста. «Мы подадим на вас жалобу», — наконец заявила она. Но клиент ее не поддержал. «Бросьте свои дурацкие жалобы, Лола. Давайте уже покончим с этим. Что вы хотите знать про квартиры?» «Мы только хотим выяснить, кто снимал одну из них 5 февраля. Впервые ли этот человек арендовал у вас квартиру и как расплачивался?» — выпалил Сараты, пока Агуда не передумал. «Лола, дай стражам закона необходимую информацию и пойдем. Я не могу тут весь день торчать». Адвокат вытащила из портфеля папку. «Ту, которая вас интересует, снимала женщина». «Вы ее видели?» «Нет, она бронировала через сайт. Есть только ник. Сирена 23. На входной двери электронный кодовый замок. Код сообщается клиенту после оплаты. Нам не нужно туда ехать, чтобы открыть квартиру». «Вы не требуете никаких документов?» «Скан удостоверения личности, но это не строгое требование. Она нам его не прислала, есть только данные банковской карты на имя Иоланды Самбрана Гарсия. Она сняла квартиру на одну ночь, 5 числа. Заплатила 120 евро. Вот, пожалуйста, распечатка информации о платеже». «Она впервые пользовалась вашими услугами?» «Да, раньше мы этой женщине ничего не сдавали. А учитывая поступившие жалобы, и в будущем ничего не сдадим». «Какого рода жалобы?» «Соседка утверждает, что в квартиру приводили свиней». Эрнесто Агуда встал, считая, что они уделили полицейским достаточно времени. «Если вам больше ничего не нужно, будьте добры. Верните мой телефон». Сараты сделал разрешающий жест, и Рейс принесла мобильный обратно. «Мне понравилось, что вы проявили характер», — сказал ей Агуда. «Если когда-нибудь будете искать работу, вот вам моя визитка. Подхалимы, которые только и умеют, что выполнять приказы, мне уже поперек горла». Не попрощавшись с Саратой, он вышел из допросной. Даже не стал ждать Лолу, которая, спешно собрав бумаги, побежала за ним. Когда их шаги стихли, Рейс рассмеялась. «Вот мне уже и работу предложили, и зарплаты там наверняка получше, чем в полиции». «А могли бы и пожаловаться на тебя. Так что будь осторожнее. Передай Марьяхе данные банковской карты этой Иоланды Самбрана. Пусть раскопает все, что можно выяснить об этой женщине». Не прошло и 5 минут, как пришли результаты. Иоланда Самбрана Гарсия, уроженка Эквадора, 4 года назад получила испанское гражданство. Жила в Куэнке, Марьяха прислал ее адрес и номер мобильного телефона, по которому она не отвечала. Зашел Буэнди. «Я только что получил ответ от испанского агентства по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения. Ампулы азапиранила, которые мы нашли в квартире из партии, продававшейся в одной из аптек Куэнки. Все дороги ведут в Куэнку. Сколько туда добираться? Чуть меньше 2 часов. Поехали».